Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. На этой неделе исполняется 13 лет с момента образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 7 сентября 2007 года в соответствии с указом президента Российской Федерации был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. И вот с тех пор за эти 13 лет ведомство изменило свое название, оно утратило приставку при прокуратуре и стало самостоятельной структурой. Следственные подразделения были выведены из состава органов прокуратуры и стали процессуально независимыми. И вот в каждом регионе были созданы следственные подразделения и, конечно же, в Ивановской области тоже. И вот о том, что же за эти 13 лет работы изменилось, о том, как сейчас проходит следствие, мы поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в студии следователь по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Разгуляев Владимир Николаевич. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Михаил. Давайте начнем с самого начала. Когда вы пришли в службу? Я пришел на службу, в этом году будет 7-й год. Как я пришел на службу? На службу я пришел не случайно. После окончания Ивановского государственного университета, как и многие студенты, окончил юридический факультет, проходил практику в следственном управлении по Ивановской области, зарекомендовал себя с хорошей стороны и был рекомендован к поступлению на службу. Я правильно понимаю, что вот основной задачей Следственного управления, Следственного комитета России является такое качественное расследование преступлений и обеспечение законности при производстве предварительного следствия, кроме этого защита прав и свобод человека и гражданина и выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений? Да, Михаил, совершенно верно. Вы перечислили, в общем-то, задачи Следственного комитета, которые закреплены в федеральном законе о Следственном комитете Российской Федерации. И, кроме того, значит, есть указ президента о вопросах деятельности Следственного комитета, где также часть задач была определена президентом Российской Федерации при создании данного государственного органа. Необходимо отметить, что Следственный комитет не входит ни в одну из ветвей власти. То есть это не орган исполнительной власти, не орган законодательной власти, соответственно, это орган, осуществляющий уголовное судопроизводство. Это, наверное, впервые такая система и такая формулировка была закреплена в законодательстве, что совершенно для правовой системы Российской Федерации достаточно нового. То есть если обращаться к истокам, допустим, брать советское следствие, императорскую Россию, то такой орган, скорее всего, мы вернулись к императорской России. То есть, но задачи предварительного расследования, они на протяжении веков остаются, в общем-то, те же. Сегодня мы шагаем в ногу со временем и с общемировыми тенденциями, то есть это отдельное следствие, отдельно прокуратура, отдельно следствие, отдельно суд, соответственно, мы укладываемся в эту канву, и орган предварительного расследования, как мне, как представителю данного органа, видится, что те задачи, которые определил законодатель, те задачи, которые определил президент, являются наиболее четкими и отвечают тенденциям и тем веяниям времени, которые сегодня сложились в общемировых тенденциях. Владимир Николаевич, вот за эти 7 лет, что вы в службе, она менялась, структура тоже менялась. Вот на ваш взгляд, насколько сильные были эти изменения и вот насколько сильно модернизировалась ваша служба? В общем-то, большую часть из тех лет, что я провел уже на службе, я видел только улучшение этой службы, это улучшение материально-технического оснащения, улучшение информационного обеспечения, то есть были достаточно стабильные коды службы, и вот если брать, я работал в районе, для отдела, следственного отдела, было построено совершенно новое здание, которое отвечает всем требованиям безопасности, то есть это есть отдельная большая камера хранения вещественных доказательств, отдельное помещение для архива, отдельная столовая, то есть условия быта, поскольку времени проводишь на работе очень много, было сделано достаточно, как мне кажется, много для того, чтобы удобно было работать, и служба постоянно увеличивается. То есть удобство службы со стороны руководства Следственного комитета сделано, на мой взгляд, все, чтобы улучшить эффективность и, соответственно, улучшить удобство работы и эффективность деятельности Следственного комитета. Если говорить о оснащенности, то, допустим, на сегодняшний день это различные криминалистические средства. То есть все в распоряжении следователей, если мы будем сравнивать, я не работал, допустим, 20 лет назад, 30 лет назад, но если мы обратимся к истории Следственного комитета, к истории становления предварительного следствия Российской Федерации, Советской России, то на сегодня можно констатировать, к условиям работы следователя в его руках имеются множественные криминалистические приспособления, назовем их так, та криминалистическая техника, которая есть на сегодняшний день в распоряжении службы криминалистики Следственного комитета, она отвечает всем современным требованиям. Это не только, допустим, ультрафиолетовые осветители, это не только там дактилоскопические наборы, которые были на протяжении нескольких столетий, наука дактилоскопии развивалась. На сегодняшний день это и всевозможные цифровые гаджеты, назовем их так. Значит, несколько лет назад был введен в наш, как Ивановская область вошла в пилотный проект, конструктор места происшествия. То есть следователями стал использоваться в работе конструктор места происшествия. Если говорить проще, это планшет с определенной электронной программой, в которую при осмотре места происшествия, то есть при составлении протокола места происшествия, мы вводим все данные о том событии, которое мы осматриваем. На мой взгляд, то есть вот как со стороны простого человека, работающего в этой системе, можно сказать, что это достаточно удобно, достаточно комфортно, поскольку, составляя, значит, используя эту программу, конструктор места происшествия, мы делаем одновременно в электронном виде схему к протоколу места происшествия. Эта схема впоследствии помогает воспроизвести и как бы окунуться в ту обстановку на месте происшествия не только следователю, руководителю следственного органа, который будет изучать, проверять дело, которое, значит, ему поступит на проверку, но и прокурору, а впоследствии и суду. И достаточно это упрощает работу. То есть, если ранее эта схема чертилась от руки, то здесь мы вводим, то есть ряд координат, вводим ряд обозначений условных, они, в общем, достаточно стандартны, то есть если орудие преступления, там можно выбрать, в этой программе ввести, и в электронном варианте, в PDF-формате получится оптимальная схема к протоколу места происшествия. При этом, значит, есть цифровые фотоснимки, их можно сделать достаточно много и также их приложить. Кроме того, можно приложить ее на оптическом диске, оптическом носителе к протоколу осмотра места происшествия, и это будет таким же доказательством, которое будет применимо при доказании по уголовному делу. Владимир Николаевич, вот вы являетесь следователем по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел. А расскажите, пожалуйста, какие основные направления работы вот этого отдела? Значит, эти задачи и направления, они определены в положении. Ну, безусловно, это федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации, указ президента «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», законодательство Российской Федерации, то есть чем мы руководствуемся в работе, задачи и, значит, положения определены, соответственно, в положении о Следственном управлении Ивановской области. Значит, к расследование. Чем занимается второй отдел? Это расследование преступлений против государственной власти и экономических преступлений, то есть это хозяйственные дела, в том числе преступления, связанные с нарушением прав при застройке многоквартирных домов, то есть это так называемые дольщики, когда нарушены права граждан. Это различные категории мошенничеств, в том числе связанных с совершением ряда интернет-мошенничеств, коррупционные преступления, то есть набор категорий дел достаточно разнообразен. Кроме того, По своей сути, второй отдел по расследованию особо важных дел – это такой же следственный орган и руководитель, как и другие подразделения следственного управления, и руководителем следственного отдела или руководителем следственного управления любому следователю может быть поручено расследование любой категории дел, в том числе, если говорить об иных делах, то это дела могут быть связаны с преступлением против личности. А вот как понять еще по особо важным делам? Потому что мне кажется, вот в вашей работе все абсолютно, безусловно, важно, но вот это где-то регламентировано в законодательстве? Что такое особо, что не особо важное? Ну, так исторически сложилось, но действительно, вы как сказали, Михаил, все особо важно. В первую очередь работа следователя – это работа с людьми. Мы имеем в виду потерпевших, в первую очередь, чьи права нарушены. То есть, безусловно, это особо важно. Это, ну, нужно понимать, что каждый человек, который приходит к следователю, он просит, чтобы его права восстановили. Отделы по расследованию особо важных дел занимаются наиболее резонансными преступлениями. Это, как правило, во-первых, те преступления, которые имеют большой общественный резонанс, те преступления, которые совершены должностными лицами, имеющими достаточно высокое положение в обществе, в государственных органах. Отсюда и сложность той категории дел, которые находятся в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел. А во-вторых, это может быть обусловлено масштабом, объемом следственных действий, которые предстоит сделать. Допустим, если брать те же налоговые преступления или когда нарушены права лиц при долевом строительстве, то есть здесь очень большое количество потерпевших, и зачастую одному следователю просто физически не справиться с этим. Необходимо создание следственной группы, и следователь по особо важным делам, он как бы становится назначен руководителем следственной группы, и ему доверяется производство, этого дела. В состав следственной группы входит несколько следователей, решение о создании следственной группы принимает руководитель следственного органа, то есть следственного управления. И вот поэтому можно говорить, что эти дела представляют собой особую категорию важности. Я правильно понимаю, что в этом отделе у всех следователей рабочий день не нормирован, и он очень-очень такой серьезный, потому что все дела, которые вы расследуете, они, безусловно, максимально важны. Действительно, Михаил, рабочий день не нормирован, и вообще, если говорить о следственной работе, ненормированный рабочий день у каждого следователя. Если мы будем брать район или так называемые городские отделы, и там точно так же люди работают, не считаясь со своим личным временем. Поскольку, если случается преступление, необходимо осуществить осмотр места происшествия. Это и выезды в составе следственной группы. То есть в любое время суток, если случится преступление, следователь обязан в соответствии с своими должностными обязанностями выехать в составе следственной группы, произвести неотложные следственные действия, в том числе выполнить осмотр места происшествия, допросить потерпевших, осуществить иные мероприятия. Кроме того, учитывая объем тех следственных действий, которые необходимо выполнить по любому уголовному делу, зачастую приходится выходить и в выходные дни, и в нерабочие, и праздничные дни, что, опять же, обусловлено характером работы. Да, действительно, есть ненормированный рабочий день, но вместе с тем мы не можем, много отдыхать нельзя, здесь много отдыхать не получится. Если мы будем смотреть к статистике обратимся, то зачастую преступления, они совершаются в выходные дни, в праздничные дни. К сожалению, если брать бытовые преступления, это те преступления, которые, как правило, совершены на почве употребления алкоголя. То есть люди находятся дома, отдыхают, и случаются все эти бытовые преступления, как правило, на почве употребления алкогольных средств. Вот еще, опять же, не могу у вас не спросить, правильно ли я понимаю, что следствие по уголовному делу должно быть закончено там в срок, не превышающий 2 месяца. И это тоже достаточно сложно, но при этом из-за того, что вы постоянно работаете, это удается сделать всегда в срок. Сроки действительно регламентированы уголовно-процессуальным законом, то есть Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. И действительно, срок установлен 2 месяца. Свыше можно продлевать только в исключительных случаях сроки предварительного расследования. И, безусловно, 2 месяца – это тот идеал, к которому мы должны стремиться при расследовании уголовных дел, достигая всех необходимых задач, которые стоят при расследований. А насколько эта работа еще сложная с точки зрения сбора там доказательной базы, с точки зрения так называемой в кавычках бумажной работы? Потому что вот с точки зрения обывателя кажется, ну вот виновен, не виновен, все просто. Но ведь чтобы доказать виновность человека, это же огромное количество там томов уголовного дела, да? И вот насколько в вашей работе именно много вот таких запросов, там, заявлений и других таких обращений на бумажных носителях? Это я бы назвал один из факторов работы следователя. Это работа с документами. Чтобы собрать, вообще начнем с того, что круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, определен статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Она так и называется — обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Это время, место, способ совершения преступления. Все там, как говорится, определено законодательно. Доказательства, перечень того, что является доказательством, также предусматривается в Уголовно-процессуальном законе. Чтобы это, показание свидетеля, заключение специалиста приобрело свой характер, соответственно, оно должно быть зафиксировано на бумаге. Это так называемая уголовно-процессуальная форма. Это немножко термины науки уголовно-процессуального права. Действительно, без уголовно-процессуальной формы в данном случае никуда не уйдешь. Работа с документами требует также большого времени, она отнимает достаточно много времени, потому что если брать, опять же, многотомные уголовные дела с большим количеством потерпевших, с большим объемом информации, которую необходимо, например, запросить налоговой инспекции, то это, конечно, требует затрат большого количества времени. Потому что, допустим, по каждому потерпевшему необходимо запросить определенные сведения, приобщить сведения из ряда государственных органов и тому подобное. Опять же, я вот хотел бы обратить внимание, что есть один из аспектов работы. Вот один из мудрецов сказал: «Умствуй и придет». То есть ряд дел, они, как казалось бы, на обыденном уровне очевидны, и доказывать здесь, как говорится, ничего не нужно. На самом деле это не так. Уголовно-процессуальная форма должна быть соблюдена, то есть доказательства должны быть собраны. И если мы будем смотреть с точки зрения обывателя, если человек обратился с явкой с повинной, то все следователь собрал, допросил и вроде бы направил в суд. Да, действительно, с одной стороны, это так. Но, к сожалению, когда люди обращаются с явкой с повинной, это не так часто бывает достаточно. И по ряду дел, особенно вот в подразделениях по особо важным делам, доказать виновность человека, то есть собрать доказательства, достаточную доказательственную базу, которая бы стала основой для вынесения обвинительного приговора суда, это достаточно сложно и зачастую требует умственных затрат. Конечно, требует, безусловно, умственных затрат. И почему я сказал «умствуй придет»? По сути, вот, если я сужу по себе, то фактически 24 часа я думаю о работе. Даже придя домой, я продолжаю думать о работе. И зачастую приходят какие-то мысли, которые я отражаю на бумаге, либо на компьютере, и на следующий день обращаюсь к ним. И я действительно понимаю, что то, что я подумал, и то, что мне пришло в голову, необходимо допустим, перевести в доказательство. Это может быть вопрос сформулирован какой-то. То есть готовишься в любом случае к любому допросу, к следственному действию, готовишься, планируешь следственные действия. И вот вы сказали, что затраты времени. Вот эти затраты времени, они в том числе, как бы это накладывается на образ жизни, на образ мысли, образ жизни. И готовясь к тому же допросу, вот, допустим, вот этот вопрос, который бы ты хотел задать человеку, но не знаешь, как это сделать. Не всегда можно задать человеку вопрос, и он на него ответит. Нужно еще додуматься, сформулировать, каким образом можно его задать, и человек бы смог на него легко ответить. Вот поэтому умство и придет. А потом по ряду дел, допустим, достаточно сложно доказать. Если вот, допустим, брать убийство, совершенное на бытовой почве, где есть свидетель, где есть человек, обратившийся с явкой с повинной, то есть во всем раскаявшийся, признавшийся, ну, здесь достаточно проще. Но таких дел единицы. И зачастую следователю приходится думать, каким образом собрать и правильно собрать доказательства, каких специалистов допросить. И вот если обращаться к помощи специалиста, то я бы сказал, это одно из направлений, и достаточно важное направление следственной работы – это взаимодействие с экспертными криминалистическими подразделениями. Поскольку, вот, допустим, я приведу пример из практики. Была такая ситуация, когда по должностному преступлению, совершенному несколько лет назад, человек отрицал то, что, скажу проще, значит, на участке местности имелись ряд объектов, он ввел их в эксплуатацию, сославшись на то, что эти объекты соответствовали всем необходимым требованиям законодательства Российской Федерации. Вместе с тем, из показаний ряда очевидцев следовало, что этих объектов просто-напросто не было построено, там были иные объекты. И было очень сложно доказать то, что там были именно другие объекты, поскольку еще до момента даже прокурорской проверки, а началось все с прокурорской проверки, эти объекты злоумышленники уничтожили. И здесь на помощь пришли снимки, фотоснимки из космоса. То есть следственное управление взаимодействует в том числе с Роскосмосом. Значит, события эти были даже не одного года, а нескольких лет прошедших. И, как оказалось, действительно, спутники Роскосмоса фиксировали эту местность 6 лет назад. И эти объекты были там запечатлены. То есть, и спустя какое-то время, когда эти объекты были на фотоснимках предоставлены, не специалисту, трудно понять и трудно разобраться, и, в общем-то, да их и не видно. И вот это дело находилось в моем производстве, обратился к специалисту по топосъемке, и он был допрошен и разъяснил вот эти вот моменты. Он четко пояснил, что здесь эти объекты есть, указал их размеры, действительно, они не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации. То есть вот это вот, как говорится, принцип «умствуй и придет». Я зачастую его использую в работе. Вторую ситуацию, когда подобное было, я бы вот хотел сказать. То есть было совершено ряд тяжких преступлений в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, то есть в одном из населенных пунктов. Ситуация, казалось бы, с одной стороны, не требовала собирания большого объема доказательств, поскольку сам обвиняемый не отрицал всех этих фактов, обратился с явкой с повинной и сообщал о них. Но вместе с тем уголовно-процессуальный закон, он предусматривает положение о том, что следователь должен проверить признание обвиняемого. Оно не может быть положено в основу приговора. Одно. И в ходе сбора доказательств, естественно, требовалось допрос потерпевшего, то есть вот этого несовершеннолетнего потерпевшего, но он в силу своего травмирования, психика ребенка была травмирована, поскольку были совершены ряд тяжких преступлений, даже особо тяжких преступлений, и допросу он не подлежал. Мы обратились к экспертам, судебным психиатрам, психологам, и благодаря их помощи удалось установить, а он отрицал все эти факты, что в отношении него совершались преступления. Благодаря была использована специальная методика допроса. Сначала, то есть, с ним работал специалист. Исходили из обратного, то есть потерпевшего спросили, сколько раз не было. И он ответил, то есть указал количество цифр, и это уже облегчило и возможность допроса, то есть в этом плане, то есть опять же мы прибегнули к помощи специалистов, без этого никуда, и вот это вот принцип «умствуй придет», он постоянно используется в работе. То есть, на мой взгляд, он должен, это постоянная гимнастика ума, то есть работа следователя требует знаний практически во всех областях человеческой жизни. Если ты сам что-то не знаешь, ты должен обратиться к специалисту, чтобы специалист, эксперт тебе разъяснил и помог. И вот это вот заставляет оставаться всегда в тонусе, держаться в тонусе. И вот если говорить про меня, то мне это очень нравится. Всегда остаешься в тонусе. Наш регион 4 с лишним месяца провел на самоизоляции. Насколько это повлияло на работу следователей? Я не скажу, что 4 месяца, как вы сказали, самоизоляции, это означало, что преступления не совершались. Значит, преступления продолжали совершаться и стабильно следователи работали, исполняли добросовестно свои служебные обязанности, свои должностные обязанности. То есть не сократилось или не увеличилось количество преступлений в период самоизоляции? Я не отслеживал статистику, не могу сказать, увеличилось ли или уменьшилось количество преступлений. Могу только сказать, что преступления были, и следственный орган стабильно работал, исполнял добросовестным образом свои должностные обязанности. А за этот период были еще какие-то резонансные происшествия или вот даже с начала года? Резонансные происшествия – это не мы определяем это понятие, что такое резонансные происшествия. Это, наверное, судит все же общественность, определяя, что такое резонанс. Не могу сказать… Не могу комментировать в данном случае что-либо. Сейчас, опять же, если я правильно понимаю, у нас появилась так называемая новая статья Уголовного кодекса. Она касается фейков. И приходилось ли работать вашему отделу с какими-то такими уголовными делами или это направление деятельности других отделов? Значит, одним из направлений работы следственного управления является отслеживание, значит, данной информации, в том числе так называемых фейков. Необходимые меры следственными органами в этом направлении принимаются, но в моем производстве подобных уголовных дел в настоящее время пока не было. Хотелось бы от вас еще попросить несколько примеров наиболее сложных уголовных дел, которые расследовались в вашем отделе. Вот те примеры, которые вы приводили, еще раз показывают о том, что работают очень-очень большие профессионалы в отделе. Но вот на ваш взгляд, какие-то сложные мы могли бы назвать? Ну, все дела сложные. Здесь не сложных дел нет. И пока мне что-то сложно достаточно комментировать, поскольку по ряду дел, которые были окончены мной производством и направлены для рассмотрения в суд, они еще, их рассмотрение в суде не окончено, поэтому я что-либо комментировать не буду. У нас, опять же, город невест, и всегда мне вот было лично для себя интересно узнать, а работают ли девушки в таких вот следственных отделах? То есть, есть ли девушки-исследователи? Или все-таки это серьезная такая мужская работа? Да, есть такое, как сказать, предубеждение, что работа следователя – это работа мужская. Но действительно, если мы обратимся, значит, к структуре, штатам следственного управления по Ивановской области, у нас достаточно много девушек, женщин, кто работает, проходит службу в Следственном комитете. И нужно сказать, что они очень добросовестно относятся к своим служебным обязанностям и очень ответственно исполняют свои обязанности и достаточно качественно расследуют уголовные дела. Если, опять же, присмотреться к сотрудникам вот двух отделов по расследованию особо важных дел, можно сразу понять, что это очень-очень серьезные специалисты. И многие говорят, что сотрудники этих отделов, следователи, это элита. То есть очень-очень элитные сотрудники. А вот насколько вот эта работа... Мы понимаем, что она, безусловно, сложная, безусловно, привилегированная, насколько она интересная. То есть вот насколько она сложно просто формулировать, потому что я понимаю, что все-таки работа нелегкая. И я понимаю, что для вас это тоже с эмоциональной точки зрения каждый раз может быть очень нелегко, но при этом вы защищаете нас, защищаете простых граждан. Вот насколько, на ваш взгляд, нужно быть очень-очень серьезным специалистом, чтобы работать в этих следственных отделах? Работа эта действительно очень ответственная, очень сложная, требует полной отдачи со своей стороны. И действительно, как я уже сказал, требует познаний практически во всех областях человеческого общества. И действительно требует высокой квалификации. Вопрос о том, элита или не элита, это, на мой взгляд, нужно судить не нам, не тем, кто работает в этих подразделениях. Есть прокуратура, суд, в конце концов, общественность, пусть она дает оценку нашей работе, но я не могу судить об этом, это уже судить вам, общественности. То есть мы стараемся исполнять свои обязанности добросовестно, ответственно, чтобы все задачи, которые поставлены федеральным законом, о Следственном комитете были исполнены. Вы сегодня приводили два примера очень серьезных уголовных дел, и лично я понимаю, что даже в фильмах нельзя такое увидеть, а здесь реальная жизнь. А вот все-таки насколько то, что мы видим в фильмах, когда работают следователи, соответствует реальной работе следственного управления и вот отдела, в котором вы служите? Насколько реальность круче, чем вымысел фильма? Скажу только одно, что фильмы и телевизор мне смотреть некогда в силу характера работы, поэтому достаточно сложно сказать о том, что сейчас происходит. Я, честно говорю, не слежу за массовым кинематографом, но одно могу сказать, что то, что отражается в современных культурно-массовых вот этих вот фильмах, оно не соответствует реальности. Есть ряд картин, снятых, в том числе современных, с целью популяризации деятельности Следственного комитета, но это, я бы сказал, только ряд картин, которые более или менее приближены, и можно сказать, что они действительно популяризируют профессию. Все остальное, на мой взгляд, сложно судить, и не мне об этом судить, есть кинокритики, пусть они дают оценки. Опять же, вот было бы интересно лично для себя узнать, как удается сотрудникам следственного управления избегать эмоционального выгорания, потому что уже понятно, что очень тяжело даже психологически работать там с многими уголовными делами, потому что для меня, для обычного человека, когда я слышу про такие преступления, у меня просто шок, мурашки по коже. Вот как удается избегать эмоционального выгорания, и, может быть, какие-то увлечения в этом помогают, или на увлечение тоже времени не остается? Действительно, есть увлечение, и каждый человек по-своему отвлекается от работы, но я бы не сказал, что вообще есть признаки эмоционального выгорания. Как правило, на работе остаются и работают те люди, которым это интересно. Те, кому не интересно, они уходят. А те, кто остается, я вот еще раз скажу, что ум стой придет. То есть каждое уголовное дело, каждое следственное действие, которое ты проводишь, это определенная гимнастика ума. То есть это заставляет оставаться тебя в тонусе и постоянно размышлять. То есть нет какого-то застоя, нет возможности отвлекаться на мелочи, то есть какие-то мелочи посторонней жизни. И в этом случае, как мне кажется, то есть жизнь, она становится интересней, и ты смотришь на Только важные моменты, которые действительно представляют интерес. Это первое. А второе, я думаю, что у каждого из нас, как у любого простого человека, есть свои интересы, хобби, которые помогают оставаться в тонусе, помогают оставаться людьми в любой ситуации. Мне, например, я люблю путешествия, в том числе и путешествия по местам историческим. Собираю книги по краеведению, то есть, и для меня это тоже представляет интерес и позволяет расслабиться. То есть в свободное время я люблю очень много читать. А вы сегодня еще говорили, что 24 часа в сутках вы так или иначе работаете или там думаете о работе, что-то переосмысливаете. А как ваши близкие относятся к вашей работе? Все-таки работа сложная. Близкие относятся с пониманием. И я думаю, что у каждого, кто работает в нашей системе, в нашей структуре, близкие относятся с пониманием, поскольку они видят эту работу. И я думаю, что они понимают происходящее. И не могу, опять же, вас не попросить хотя бы еще несколько интересных примеров из практики вашей работы. Потому что вот когда вы сегодня рассказывали, что в своей работе наши ивановские исследователи в том числе используют там снимки из космоса, да, и используют очень-очень серьезную работу с психологами, я думаю, у многих шок, потому что даже в кинематографе такого нет. А у нас это есть в реальной жизни. Может быть, еще какие-то некоторые интересные примеры? Из интересных примеров, и даже я бы их сказал, нельзя сказать, что они какие-то экстраординарные, но вот, допустим, мне запомнилось из моей практики, когда мы приехали на осмотр места происшествия, было убийство в квартире, и все указывало на то, что убийство произошло на бытовой почве. Но вокруг никто не проживает, и в квартиры не заселенные, и, казалось бы, обречено преступление на раскрытие. Все эксперт указывал на то, что труп располагался несколько дней, как минимум, в квартире, и было достаточно, как казалось бы, сложно раскрыть. Но когда стали осматривать квартиру, нашли мужскую куртку, и в куртке оказался паспорт, водительское удостоверение, военный билет с указанием, соответственно, данных человека. Этот человек был проверен, фотографии его предъявили родственникам, значит, убитого, потерпевшего, и он действительно его опознал, сказал, что за 4 или за 5 дней до, то есть, как мы предполагали, даты убийства, этот человек приходил к этому потерпевшему, и они с ним распивали спиртные напитки. Действительно, когда его нашли и предъявили вот эти вот обстоятельства, что паспорт был обнаружен в квартире, он ничего не отрицал, и подробно, в том числе на проверке показаний с применением видеозаписи, рассказал о совершении убийства. Мы сегодня уже говорили о том, как улучшилась и материально-техническая база, и о том, что у вас появились современные программные комплексы. А вот ваш отдел еще занимается экономическими преступлениями. И вот насколько они стали очень такие высокотехнологичные, и вот хватает ли вот нашего современного оборудования, чтобы опережать преступников в расследовании? Потому что вот это, наверное, тоже сложно. Современного оборудования хватает, и если говорить же опять об экономических преступлениях, то здесь без специальных познаний следователю не обойтись. Зачастую приходится обращаться не зачастую, а по каждому уголовному делу в экспертные учреждения, и здесь эксперты в помощь. То есть это эксперты как Следственного комитета Российской Федерации, а сейчас мы знаем, что создается новый экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации, и в том числе в штате отдела криминалистики Следственного управления есть свои эксперты, были. У нас остается совсем-совсем немного времени, и я попросил бы вас поздравить всех ваших коллег и ветеранов службы. Все-таки это праздник такой большой, и я думаю, что всем было бы очень приятно. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны следствия, от имени второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области, я сердечно хотел бы вас поздравить с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения на каждый день, чтобы жизнь вас радовала новыми и счастливыми впечатлениями. Огромное спасибо. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Разгуляев Владимир Николаевич. Огромное вам спасибо за вашу работу. И я понимаю, что она сложная, но благодаря вам, я думаю, мы можем спать спокойно, и я уверен, что все преступления, которые есть, они будут раскрыты. Огромное вам спасибо, крепкого здоровья вам и вашим коллегам, и до новых встреч. Большое спасибо, Михаил. Вы слушали «Радио России» Иваново.